У меня все изгладилось из памяти. Я упал, — сказал я шоферу, — и, думаю, мне что-то подмешали в вино. Вполне возможно, — сказал он, — такие вещи случаются. Голос его звучал участливо, как у старой нянюшки, успокаивающей ребенка. Я спустил ноги с кровати и уставился на пижамные штаны. Сидели они хорошо, но были не мои. И я абсолютно не помнил, как и когда их надел. Я протянул руку, дотронулся до жилета и брюк, висевших на спинке. Совсем другой фасон и материал, чем у меня. И тут я узнал дорожный костюм моего вчерашнего компаньона. «Куда делась моя одежда?» — спросил я. Шофер подошел к кровати и, сняв костюм, накинул пиджак на спинку стула и разгладил рукой брюки. «Господин граф, видимо, думал о чем-то другом, когда раздевался», — заметил он и улыбнулся мне. «Нет», — сказал я, — «эти вещи не мои. Они принадлежат вашему хозяину. Возможно, мои там, в платяном шкафу». Он поднял брови и поджал губы, сморщив лицо в гримасу, как взрослый, потакающий ребенку, и, пройдя через комнату, распахнул дверцы шкафа. Шкаф был пуст. «Выдвиньте ящики», — сказал я. Но и там ничего не оказалось. Я встал с постели и принялся рыться в чемоданах, в том, что стоял на стуле, и том, что был на полу. В них были вещи моего вчерашнего товарища, только тут я осознал, что, напившись, мы, должно быть, обменялись одеждой. Глупая, безрассудная выходка, одна мысль о которой была мне противна, и я поспешил отогнать ее от себя, не желая вспомнить о вчерашних событиях. Я подошел к окну и выглянул на улицу. Перед входом стоял Рено. Моя машина исчезла. «Вы не видели мою машину, когда приехали?» — спросил я шофера. Тот озадаченно взглянул на меня. «Господин граф купил новую машину?» — удивился он. «Здесь не было никаких машин сегодня утром». Его упорный самообман действовал мне на нервы. «Нет», — сказал я, — «я ничего не покупал. Я говорю о своей старой машине, о своем Форде. Я не господин граф. Господин граф ушел в моей одежде. Узнайте, не оставил ли он у портье для меня записки. Видно, и машину мою взял тоже он. С его стороны это шутка, но лично мне она не кажется смешной». В глазах шофера возникло новое выражение. Он глядел на меня встревоженно, огорченно. «Мы можем не спешить», — сказал он, — «если господину графу хочется еще отдохнуть». Он подошел ко мне и, протянув руку, осторожно пощупал мне лоб. «Хотите, я схожу в аптеку?» — спросил он. «Больно, когда я здесь трогаю?» Я понимал, что надо запастись терпением и держать себя в руках. «Вы не попросите портье подняться сюда?» — сказал я. Он вышел и стал спускаться по лестнице, а я снова осмотрел комнату, но нигде, ни в платяном шкафу, ни в ящиках туалетного столика, ни на столе не обнаружил ни одной своей вещи, ничего, что могло бы мне доказать, кто я такой. Одежда моя исчезла, а с ней бумажник, паспорт, деньги, записная книжка, ключи, вечное перо, все мелочи, которые я обычно ношу с собой. Хоть бы запонка или булавка для галстука. Нет, все здесь принадлежало ему. На крышке чемодана лежали его щетки с инициалами ЖДГ. Меня ждал его костюм, туфли, бритвенные принадлежности, мыло, губка, а на туалетном столике бумажник с деньгами, визитные карточки, где было напечатано «Граф ДГ». А в нижнем левом углу — Сен-Жиль-Сарт. В тщетной надежде откопать хоть что-нибудь, принадлежащее мне, Я перерыл второй чемодан, но не нашел ничего, лишь его насильные вещи, дорожные часы, складной бювар, чековую книжку и несколько завернутых в бумагу пакетов, наводящих на мысль о подарках. Я снова сел на кровать, обхватив голову руками. Мне оставалось только ждать. Скоро он вернется, он должен вернуться. Он забрал мою машину. И стоит мне пойти в полицию, назвать ее номер и заявить о пропаже бумажника с деньгами, туристского чека и паспорта, и мой двойник будет отыскан. Тем временем... Что? Вернулся шофер, а с ним засаленный субъект вороватого вида, должно быть портье, а, возможно, сам хозяин. В руке он держал листок бумаги, и когда он протянул его мне, я увидел, что это счет. С меня причиталась плата за номер на одного, сданный на сутки. «Вы чем-то недовольны, господин?» — спросил он. «А где тот джентльмен, с которым я был этой ночью?» — спросил я. «Кто-нибудь утром видел, как он выходил?» «Вы были один, когда снимали вчера комнату», — ответил человек. «А с кем вы вернулись сюда вечером, я сказать не могу. Мы здесь в чужие дела не лезем. Мы клиентам вопросов не задаем». В подобострастном тоне я уловил фамильярные, даже презрительные нотки. Шофер уставился в пол. Я заметил, как хозяин, или кто он там был, взглянул на смятую постель, затем на фляжку с коньяком на умывальнике. «Придется заявить в полицию», — сказал я.